Глава 13. Франциско пересекал двор мавританского дома. За оградой послышался шум, показавшийся художнику конским топотом. Обрадованный, что ухо его еще способно воспринимать звуки, он вошел в вестибюль. Надо же посмотреть, что там происходит. Это были два всадника. Слуга помог им спешиться. Навстречу прибывшим уже спешил мажордом Альфонсо. Пока один всадник, по всей видимости слуга, снимал с вьюка багаж, другого уже ввели в вестибюль. Не испытывая желания вступать в разговор с незнакомым человеком, Франциско отошел в темный угол. «Надменная физиономия и совсем мне не нравится», — мелькнуло у него в голове, но он тут же понял, что это лицо отлично ему знакомо. Это же Тореро Костельярес, чей портрет он написал совсем недавно. Глаза приезжего тоже успели привыкнуть к полумраку. Он заметил Франциско и направился к нему, улыбаясь и протягивая руку. «Он даже не удивился, встретив меня», — отметил про себя художник. «Откуда ему известно, что я здесь?» Впрочем, он, вероятно, приехал из Мадрида, а там об этом поговаривают. «Рад видеть вас, сеньор де Гойя. Я явился, чтобы засвидетельствовать свое почтение ее светлости герцогини. Мне передавали, что сейчас она живет здесь», — по-светски учтиво начал Тореро. Франциско не разобрал ни слова. Это сбило его с толку, и он ограничился формулами вежливости, которые, он был уверен в этом, не позволят догадаться, чем он болен. «Давно вы в Андалузии?» — осведомился Костельярес. «Вам, вероятно, пришлось немало проехать верхом», — отозвался Франциско. «Я приехал из окрестностей Севильи. Я горю нетерпением услышать от вас мадридские новости. Но вы, конечно, устали с дороги. Надеюсь, вы позволите расспросить вас чуть позже. Я не был в столице добрых 3 месяца, но могу рассказать вам кучу всяких новостей, если только вы их уже не знаете. Вы давно из Мадрида?» «В такой глуши, как здесь, редко услышишь, что делается на свете». «Когда вы уехали из Мадрида, сеньор де Гойя?» «Да-да, вы правы. Но вам, разумеется, надо привести себя в порядок». Подоспевший Альфонсо что-то шепнул гостю, и отчужденное лицо Костельяреса разом изменило выражение. Он почти прокричал, что просит извинить его, и проследовал за мажордомом вверх по лестнице. Слуга с багажом поспешил за ними. Когда Франциско вдруг совершенно отчетливо расслышал последние слова, он содрогнулся. Альфонсо, разумеется, открыл Тореро тайну его болезни. «Даже на 5 минут свою слабость не скроешь», — проворчал он себе под нос. «Каким образом Костельярес вообще появился здесь, да еще с багажом? Похоже, он намерен устроиться тут по-домашнему. Нет, глупости. Просто Тореро предстоит длительная поездка, и завтра он снова отправится в путь. Но не выглядит ли дело так, словно для гостя заранее приготовлена комната? Что его ждали? Почему Каэтана ничего не сказала?» Расхаживая по безлюдным дорожкам сада, художник понемногу проникался смутными подозрениями, хотя тут же отбрасывал их и трезвее то смеялся над собой, то бранил себя. Такие черные мысли — оскорбление для Каэтаны. «Мне вообще не следует думать об этом визите, не то я лишусь такого дивного дара, как ее любовь. Сегодня я буду особенно внимателен к ней». Когда он вышел в столовую к ужину, там уже была Каэтана и с ней Костельярес. Она встретила Франциско объяснением. у сеньора Кастельяриса дела в здешних бычьих питомниках, но он согласен доставить нам удовольствие и погостить немного в Сан-Лукаре. Я очень этому рада, особенно из-за вас». И, повернувшись к Тореро, добавила: «В этом доме слишком мало развлечений для выздоравливающего. Сеньор же Гойя, как известно, знаток вашего искусства. Он без сомнения попросит вас обучить его вашей великолепной Веронике. К сожалению, с моим гостем случилось немало неприятностей. Сильная, очень сильная простуда. Слух до сих пор немного слаб. Но это, разумеется, скоро пройдет». Франциско с непроницаемой учтивостью высказал свое удовлетворение по поводу визита Кастельяроса и рыцарски опроверг слова герцогини, будто в Сан-Лукаре нечем развлечься. «Вы достаточно знакомы с хозяйкой этого дома, чтобы не сомневаться, что в ее обществе ни у больного, ни у здорового не может возникнуть потребность в каких-либо иных развлечениях». Опасаясь, что фраза, тем не менее, прозвучала несколько язвительно, он изобразил на лице дружелюбную гримасу. Кастельярис улыбнулся и промолчал. Франциско счел эту улыбку наглостью. За ужином он счел наглостью и многие другие повадки Тореро. Но Гойя был выше мелочной злобы, чувствовал себя спокойным, хладнокровным, даже счастливым, просто потому, что здесь Каэтана, что между ними тайный союз, преисполняющий его уверенностью обладания, что он видит весь ее облик, жесты, движения губ. Когда они встали из-за стола, Франциско устроил так, что последовал за герцогиней. Взгляд, которым она встретила его, на секунду показался ему отчужденным. Может быть, это объясняется приступом глухого раздражения. С нею так бывает. В следующие дни художник нашел, что слух у него улучшается. К гостю Франциско относился дружелюбно, но с оттенком небрежного превосходства, как старший, выказывающий симпатию младшему. Со своей стороны Кастельярис проявил полную готовность обучить придворного живописца Его Величества, написавшего к тому же блистательный портрет самого Тореро, Вероники, изобретенному им знаменитому финту, и повел себя при этом сперва просто учтиво, а затем по-товарищески искренне, не только как профессионал по отношению к дилетанту, но и как человек искусства с человеком искусства. Они упражнялись в саду с плащом, то держа его обеими руками, то набрасывая его на вытянутую шпагу, а затем расправляя, и проделывали это с таким увлечением, что даже поочередно изображали собой быка. Через несколько дней учитель остался так доволен успехами ученика, что предложил ему съездить с ним в соседний бычий питомник, где сеньор де Гойя сможет практически проверить свое умение на молодом бычке. Франциско не отказался. Однако вскоре после этого его вывела из равновесия искрометная игра, которую, не таясь, затеяла с Тореро герцогиня. До сих пор она принимала мелкие любезности Кастельяриса с грациозным равнодушием, теперь же, казалось, метала в него целые снопы огня. Похоже было, что она все это время ждала, когда Матадор перейдет в наступление, а сейчас ее терпение внезапно иссякло. Франциско сидел тут же, бледный, стиснув зубы, злясь на нее и вместе с тем восхищаясь каскадом демонстрируемых ею искусных приемов соблазна. Он совершенно терялся, видя, как Каэтана без всякого стеснения ведет у него на глазах игру с другим. «Нет, это лишь озорство. Это не может быть ничем иным», — урезонивал он себя. «Она хочет пробудить в нем ревность, чтобы затем высмеять его». Однако Кастельярис, по всей видимости, отнюдь не принимал это в шутку. Тореро отвечал на атаку обдуманно и с сознанием своего превосходства, словно видя в происходящем только одно — новое доказательство своей неотразимости, и неизменно поддавался натиску герцогини лишь в таких пределах, что Каэтана вынуждена была заходить в своей игре все дальше. Насмешливый, сластолюбивый и жестокий изгиб его губ вызывал у Франциска отвращение. «Я чересчур пощадил этот род», — думал он. «Если бы мне снова пришлось писать тебя, каждый сразу бы прочел бы по твоему портрету, какое ты животное!» «Я и Каэтану с ее теперешним выражением лица мог бы так написать. Во всяком случае, ее портрет многое бы в ней разоблачил». Когда Каэтане показалось, что весь арсенал ее ухищрений исчерпан, она встала из-за стола и удалилась. С Кастильярисом герцогиня попрощалась дружески, с Франциско — как с министром, уволенным в отставку. Он даже не понимал, что удержало его от попытки объясниться с ней — гордость или скованность побежденного. Его охватило глубокое, тяжелое усталость. Он так долго напрягал нервы, что теперь наступила реакция. Обрадовавшись, что сможет избежать мучительных, изощренно разящих друг друга мыслей, он погрузился в сон. Два долгих дня свелись для него к тревожному ожиданию совместных трапез и к самим этим трапезам. Теперь Франциско лишь с большим трудом мог следить за разговорами Каэтаны и Тореро. Они не считали нужным все время помнить о его болезни. Многое из того, что художник улавливал, ранило его своим интимным тоном, который в устах возбужденного вином Тореро звучал особенно бесстыдно и вульгарно. Да и сама Каэтана говорила и держалась совсем иначе. Ее, казалось, внезапно потянуло на грубое, плотски осязаемое. Когда к вечеру второго дня он увидел, как она вышла в сад, его терзания внезапно уступили место одному гневному порыву обличить ее. Франциско подошел к герцогине, но она перехватила его взгляд и сказала: «Я заметила, что моя маленькая интермедия огорчает тебя. Я, правда, не совсем понимаю, почему. Пройдемся-ка вместе немножко. Только не воображай, что я собираюсь оправдываться». Они пошли по направлению к пробковым дубам, чьи гладкие красноватые стволы все ярче светились сквозь покров первых сумерек. «Я знаю», — снова заговорила Каэтана, — «ты был болен, ты все еще перенапряжен. Но не настолько же ты изменился, чтобы всерьез требовать, чтобы я занималась своими личными делами тайно. Неужели тебе было бы приятнее, если бы при тебе я держалась со своим любовником, как с совершенно посторонним человеком? Пока какое-нибудь мое неосторожное слово все-таки не пробудит у тебя подозрение, и ты не подстережешь соперника у лестницы на пути в мою спальню, чтобы проткнуть его шпагой. Я знаю, друг мой, что в глубине души ты именно такой забияка староиспанского закала, но у меня нет ни малейшего интереса к комедиям плаща и шпаги». В правом виске Франциско стучало: «Постоянство, постоянство!» В левом виске стучало: «Как легко она нарушает слово!» А сердце кричало: «Это совсем другая женщина! Та, которую я люблю, все еще любит меня!» И в голове у него, словно распихивая остальные локтями, мелькнула мысль: «Борись за нее!» Тогда, вскинув опущенную голову, он бросил первое, что пришло на ум: «Ты думаешь, я так просто оставлю тебя?» Вопрос прозвучал глухо, словно откуда-то из бездны. Она ни на йоту не изменила свой прежний легкий тон. «Оставить? Что за выражение? К тому же не припоминаю, чтобы я просила оставить меня. Полагаю, что должна утешить тебя, мой бедный мальчик. Мои интермедии редко затягиваются. Это она сказала мягко, как ребенку или больному. Нет-нет, я не испытываю ни малейшего желания оправдываться. Твоя мрачная физиономия нагоняет на меня тоску, — рассердилась она и повернула назад. Вот так, просто взяла и ушла. Ее душа глуха. Какой смысл его душе обращаться к ней? Безмерная тяжесть пригнула и парализовала художника. В больные уши словно вцепились когти. Франциско словно окончательно потерял слух. Он не двигался с места. «Заставь ее выслушать тебя! Борись за нее!» Он ринулся вперед. «Догонит ли он ее до того, как она запрется у тебя в спальне?» Он бежал и кричал ей вслед, как будто швырял вдогонку камни. Каэтана шла с насмешливым выражением лица, грациозно покачиваясь и не обращая внимания на художника, задыхающегося, возбужденного, потерявшего самообладание. Он преградил ей дорогу и, хватая ртом в воздух, бросил: «Мы неразрывно скованы. Узы эти не разорвать. Я не отпущу тебя!» Она лишь скривила губы. «Заклинаю тебя, отошли его! Отошли сейчас же!» Он умоляюще сложил руки. «Быть может, ты не решаешься указать гостю на дверь? Тогда уедем сами. Пусть заложат карету. Мы еще до ночи будем в городе, не в том, так в другом. Прочь отсюда! Это самое разумное!» Каэтана смерила его ледяным взглядом. «Ты ребенок», — сказала она. Он смотрел на нее, напрягаясь изо всех сил, словно мог этим удесятерить прочность уз, связывающих ее. Она опять оставила его и пошла вперед. Но спиной ощущала его взгляд, жгучий, как огонь. Пока Франциско, ничего вокруг не замечая, брел по узкой тропе вверх по холму, деревья растаяли в сумерках. Быть одному, начисто и бесповоротно одному, оставить между собой и Каэтаном пространство, не стоять и ждать, пока она уйдет, а уйти самому. Он прислушался, и пустая тишина наполнила его. Он попытался собраться с мыслями и не смог. Они были слишком мрачны. Лишь время от времени в нем вспыхивал внутренний свет, не озарявший, а скорее слепивший. Вот так выглядит тот поворот судьбы, о котором он мечтал, мелькнуло у него в голове. «Нет... это не начало новой эры, а просто роль в комедии ревности. Роль обманутого прискорбна, но для партнеров она смешна. Болезнь — вот и все, что принес ему этот взлет, и чего никто у него не отнимет, он уносит ее в своем теле». В эту минуту Франциско с полной отчетливостью уразумел, что ему никогда не избавиться от недуга. Это поставило его мысли на прочную, до жути надежную основу, и он принялся развивать их. Он увидел себя отчужденным от людей, увидел, каким станет его будущее под этим страшным и безобразным бременем. Сегодня тугоухий, завтра глухой. Те немногие, кто даст себе труд перемолвиться с ним несколькими словами, будут весь, долгий ли, короткий ли, остаток его жизни, кричать их ему в ухо. «При дворе меня будут терпеть из милости из сверхштата, если вообще не спровадят на пенсию. Добродушный ремесленник Маэлья, и тот обгонит меня. У короля громкий голос, его я, пожалуй, еще раз слышу. Виск королевы будет причинять мне боль. Мануэль Годей, Боже! Да зачем я всерьез думаю об этих людях? Я знаю одно. Вернувшись к вам, я разгляжу вас еще лучше, чем до сих пор. Увижу вас такими, как вы есть, во всем вашем чванном ничтожестве. Быть обреченным на жизнь в подобном обществе и знать, что оно тебя лишь терпит, пусть даже уважает, все равно — вот прискорбный итог моей жизни. Не заслуживаете ли вы все, чтобы вас смели с лица земли, как ваших собратьев во Франции, а вместе с вами и Каэтану? Нет, нет. Ее нет. Это был не мой крик. Он вернул художника к первопричине его мучений. Франциско пошел дальше и очутился на поляне. Вокруг него заметались маленькие тени, то скрещиваясь, то следуя друг за другом. Летучие мыши. Целая стая летучих мышей. Некоторые из них чуть не задевали его. Шум их полета был не слышен ему. Он спросил себя, смог бы или нет расслышать этот звук здоровыми ушами, но так и не вспомнил. «Вот истинные мои сотоварищи», — сказал он себе, — «не топыри и призраки. Если бы сейчас между деревьями задвигались привидения и подошли ко мне, я не испытал бы ни малейшего страха. Мы бы прекрасно столковались. Им тоже известно, из какого притворства и лжи соткана человеческая жизнь. Они тоже знают, что конечным и самым зрелым плодом наших усилий всегда оказываются насмешки, боль и нужда». Вокруг было очень темно. Тени двигались, обретали контуры. Странно, какими огромными сделались летучие мыши. Франциско взглянул вверх, увидел звезды. Воздух вокруг прояснился. Он зашагал дальше, сошел с тропы, двинулся наугад по траве, продрался через кусты, опустился на камень. И попробовал решить, что теперь делать. Завтра же уехать в Мадрид? Но это означает полный отказ от борьбы за новую жизнь, возврат к старой. Он уже успел настолько собраться с силами, что сразу же отбросил эту мысль. Нет, она означает кое-что похуже. Конец всякой работе, бескрылое прозябание. Так возвращаться в Мадрид нельзя. Как угодно, только не так. Значит, надо покинуть этот дом, найти на ближайшее время какое-нибудь пристанище. Может быть, в Севилье? Это означает продолжать работу, но потерять Каэтану. Но ведь с нее все и началось. Он ее не отдаст. Разве это неверное решение? Надо ли его менять? Что такое Каэтана? О, не одна лишь эта мерзкая причуда да жажда наслаждений. Она нечто большее, гораздо большее. Значит, остаться? Остаться? И опять выглядеть посмешищем рядом с этим наглецом? Нет, ни минуты больше. Взяться за оружие и вызвать его. Каэтана назвала это комедией плаща и шпаги. Она права. это не решение вопроса. Он не желает завоевать ее шпагой, не желает получить ее обратно от мертвеца. Не уходить, не оставаться. Не оставаться, не уходить. Франциско вскочил и, яростно топая ногами, пошел сквозь озаренную лунным светом ночь, подавленный, гневный и влюбленный, полный пламенных замыслов и унылой безнадежности. Лишь за полночь он вспомнил, что надо вернуться домой, и в конце концов отыскал дорогу. На террасе горели два фонаря. Когда художник шел мимо них, вокруг заметались маленькие тени, то скрещиваясь, то следуя друг за другом. Летучие мыши. В тот же вечер в Мадриде королева потребовала объяснений у своего фаворита. У нее уже отнюдь не впервые очутились в руках доказательства измен Мануэля. На этот раз с женой офицера, актрисой и камеристкой, о чем после целой недели слежки убедительно и подробно доложила королеве служба наблюдения. Доказательства? Слежка? В сущности, все это совершенно излишне. Самое мерзкое, что Мануэль даже не дает себе труда скрывать свои похождения. Мария Луиза закатила ему сцену. Он ничего не отрицал, более того, нагло заявил, что список ее далеко не полон. Посоветовал ей заткнуть уши и не слушать шептунов. Требование отказаться от всех женщин, кроме нее, он назвал нелепым, противоестественным, смешным и сослался на ее возраст. Когда растрогать его не удалось, она сдержана угрожающим тоном, в котором прорывались иногда гневные нотки, предъявила Годою целый перечень того, чем он ей обязан. Перечень, составленный с предельной откровенностью и цинизмом. Без нее он остался бы ничтожным гвардейским лейтенантом, нищим идальго. Она сделала его тем-то и тем-то, осыпала его миллионами, подарила ему всю Испанию, а он бегает за распутными девками. Мануэль сидел в бархатном кресле, барабанил пальцами по тугим, обтянутым лосинами ляжкам и, сохраняя спокойствие, флегматично поглядывал на королеву глазами с поволокой. Не так, вернее, больше не так, как тогда, когда видел в ней орудие своего тщеславия и алчности. Теперь он ни минуты не сомневался, что она нуждается в нем больше, чем он в ней. «Открывать таланты — завидная привилегия монархов», — холодно отозвался он. «История подтвердит, что Испания должна быть признательна тебе. Ты несколько ускорила мое возвышение. Я занимаю место, какое мне и подобает». «Не знаю, чего в тебе больше — чванства или наглости». «Я знаю, что раздраженные люди чаще всего осекаются на спокойствии своих жертв. Я не могу доставить тебе удовольствие и разозлиться, как ты. Я обязан быть почтителен с королевой Испании», — злобно усмехнулся он. «Было бы лучше, если бы ты вспомнил, что обязан мне благодарностью», — прошипела она, покраснев до корней волос и встав перед ним. «Благодарность? Обязан? По-моему, я уже слышал эти песни. Я протестую против предположения, будто мои объятия могут быть знаком признательности». И, поднявшись с видом, долженствующим выражать брезгливость, он отстранил Марию Луизу. Это ледяное бесстыдство вызвало у нее новую вспышку ярости. «Ты... «Низложен!» — завопила она. Тебя разжалуют, лишат всего, расстреляют. Годой молча ударил себя в грудь. Мускулы его напряглись, словно сознавая, что они — единственная причина его успеха. Королева сбавила тон. Дрожа, как в лихорадке, она сказала, что беду еще можно отвратить, если он обещает хранить ей верность. «Такая торговля представляется мне слишком грязной». Вот и все, что он ответил. Она вышла из комнаты мелкими, злыми шагами. Когда камеристки поправили ей парик, напудрили и привели в порядок лицо, она отправилась к королю. «Я пришла к тебе по неприятному делу, Карл», — начала она с озабоченным видом. «Речь идет о Мануэле». Карл по неведомым причинам уставился на золотой карманный хронометр, сравнивая время на нем с показаниями обоих часов в кабинете. «Неприятное дело?» — осведомился он, и у глаз его собрались веселые морщинки. «Вы поссорились?» Сумев парировать ее заранее обдуманное патетическое обращение, Карл сразу поколебал в ней чувство собственного превосходства. К такому со стороны мужа она не привыкла. «Прошу тебя серьезно отнестись к моей настоятельной просьбе», — вспыхнула она. «Я говорю сейчас как королева». «Значит, речь идет о моем первом министре? У тебя есть на него жалобы?» «Он доказал, что недостоин занимаемых должностей. Бесстыдно наговорил мне неслыханных дерзостей. Я даже не могу их повторить. Он осквернил корону Испании. Я требую немедленного его ареста за оскорбление величества». На красном лоснящемся лице короля мелькнуло что-то вроде злорадства. Он молча пожал плечами. Тон королевы стал задушевнее, настойчивее. «В вопросе о возвышении Мануэля ты всегда слушался меня. Согласись, что он в немалой степени обязан своей карьерой моему покровительству. Так вот, я нахожу, что мы дали ему взлететь слишком высоко. С этим пора покончить. Уж если я говорю, время отдать его под суд. Можешь мне довериться? Так же, как я желала его возвышения, это ошибка, и я в ней раскаиваюсь. Я хочу теперь его падения, немедленного и окончательного. После всего, что он сегодня позволил себе со мной, твой прямой долг — лишить его твоих милостей». Король снова невозмутимо пожал плечами. Это побудило Марию Луизу безрассудно выложить последние свои козыри. «Согласна. Публичного скандала не должно быть, это привлечет внимание всей Европы. Прикажи арестовать первого министра тайно и отправь его в Африку. Газетам запретят упоминать об этом, и вскоре все забудется. Советую тебе это. Прошу тебя именно о таком снисходительном с ним обращении. В конце концов, он был одним из наших друзей». Чтобы скрыть разбиравший его смех, Карл закашлялся. «Арестовать? Сослать? Что ему делать в Африке? Мне приятнее держать его здесь. Правит он, на мой взгляд, совсем неплохо. Ты подумала, сколько потребуется хлопот, чтобы приучить нового первого министра к нашим маленьким особенностям? А с Мануэлем мы отлично понимаем друг друга». «Ты отказываешь в защите королеве Испании? Вы просто поссорились, и так же просто помиритесь. Обойдется без полиции. В конце концов, Мануэль может извиниться перед тобой. А если ты вправду не хочешь больше иметь с ним дело, дай ему почувствовать свою немилость. Отстрани его от управления твоей личной казной. Обойди на ближайшем приеме. Я не могу отказаться от него. Он действительно прекрасный малый. Мария Луиза в замешательстве уставилась на мужа, а тот недвусмысленно и решительно закончил. Я привык к Мануэлю. Мне без него не обойтись. И он мой друг. Я ни при каких обстоятельствах не допущу его падения. Карлу редко удавалось противостоять натиску этой женщины. Но в союзе с Мануэлем он чувствовал себя с ней на равных. «Ты ведешь себя так, словно мне больше нечего сказать». Это был уже арьергардный бой. После нескольких возражений такого же рода, которые разбились о непоколебимое спокойствие короля, разъяренная Мария Луиза покинула кабинет. В начале этого вечера Каэтана решила, что отсутствие Франциско ничуть ее не беспокоит. Она даже довольна, что может о нем не думать. Чувство собственного достоинства и жажда жизни всегда отлично помогали ей от всего отделываться и все забывать. Но когда поздно ночью она расслышала шорох, ее острый слух вольно или невольно тут же определил: открывается дверь, шаги. Франциско вернулся. Что на свете может помешать ей, свободной, ничем не связанной в своих решениях, опять вернуться к тому, что отброшено и забыто, опять вознести его, ласкать и любить? Взвешивать и размышлять Каэтана не стала. Именно в минуты таких внезапных решений она особенно нравилась самой себе. Костельярису, как раз в этот момент заявившему о себе условным стуком, она, правда, разрешила войти, но без всяких уверток и объяснений заявила ему, что желает сейчас остаться одна, а, впрочем, и впредь не может позволить ему появляться у нее в комнате, не доложив о своем приходе через камеристок. Игра Сторера закончилась проще, чем ожидала герцогиня. Уже на рассвете он со своим слугой покинул дом. Когда художник, приглашенный Альфонсо, подошел к Каэтане, она сидела у фонтана, где, сверкая на солнце, играла прозрачная струя. Непокрытые волосы герцогини развивались по ветру, на тонких губах, приоткрывая зубы, играла улыбка. «Твое желание исполнено», — сказала она, и он, скорее кончиками пальцев, чем ушами, расслышал, что голос ее дрогнул. «Я отослала его». Бледное лицо художника осталось неподвижно. Он смотрел мимо нее. «Ты слышишь? Я его отослала!» «Что ж, в таком случае я могу остаться», — вымолвил он, но слова его прозвучали устало и отчужденно.